Воровка. Три милиционера в бронежилетах и касках, выглядящие так, словно только что вернулись из горячей точки, плотно обступили симпатичную стройную девушку в смешной розовой дубленочке. Она испуганно глазела на потертые стволы автоматов и силилась достать из кармана документы. «Простите, а в чем дело?» Но ей не отвечали, а девушка все никак не могла расстегнуть озябшими пальцами пуговку на внутреннем кармане. Милиционеры плотнее сжимали круг, отсекая ее от людского потока, непрестанно текущего из бездонного чрева метро. «Вот!» — Соня Ковалевская достала то, что отыскала, билеты на концерт и растерянно протянула старшему сержанту. Тот невозмутимо принял бумажки и, сдвинув шлем вместе с шапкой на затылок, поинтересовался, какие еще документы имеются, а сам, наклонившись к левому плечу, сказал что-то непонятное, висящую на лямке пластмассовую рацию. «Гроза-1, я Туман-3, подгоняйте транспорт». И в тот же момент к группе подъехал стоявший неподалеку микроавтобус с бело-голубой милицейской раскраской. Справа и слева по бортам тянулась одинаковая надпись «Первый ОБППС УВД ЦАО 64-й отдел». Соня, совершенно запутавшись и ища хоть чьей-нибудь поддержки, огляделась, но наткнулась взглядом лишь на обшарпанный борт автомобиля с колдовской аббревиатурой. Боковая дверь «Рафика» со скрежетом сдвинулась, патрульный махнул напарником и равнодушно обратился к Соне: «Давайте проедем в отделение, девушка. Проходите в машину. Прошу, прошу». Она очень надеялась на чью-то помощь или внезапное появление Артема, который, судя по огромным электронным часам, на противоположной от входа в метро крыши должен был объявиться через минуту-две. Но пока Артема не было, а Соня с детства усвоила, что сопротивляться полиции категорически нельзя. Примеров хватало. Сын соседа, катаясь на велосипеде, решил удрать от остановившего его полисмена, в результате погони получил пулю в колено и до сих пор хромает. Полицейского оправдали, признав, что у него имелись основания подозревать малолетку в распространении наркотиков. Ее не сильно, но настойчиво подтолкнули в сторону автомобиля. «Девушка, проходите в автомобиль. Не надо осложнять свое положение». «Хорошо, я иду, но не понимаю, на каком...» Она осеклась и сделала шаг внутрь провонявшего сапогами, маслом, резиной и какими-то адскими котлетами салона милицейского РАФа. Все погрузились, дверь захлопнулась. Автомобиль тронулся, а водитель тут же набрал скорость, даже не видя, как сбоку бежит и отчаянно кричит что-то на ходу прилично одетый высокий молодой человек. Пропажа. Когда РАФ свернул, Артем заставил себя остановиться и досчитать до 10. Ну и что это за фокусы? Задержание без видимых на то причин гражданки США случается не каждый день. И кому звонить? Артем вытащил записную книжку, быстро записал отпечатавшуюся в памяти маркировку милицейского микроавтобуса и понял, что звонить следует немедленно и всем подряд, в консульство, отцу, друзьям из органов, кому только можно, потому что опоздать в таком деле смерти подобно. И все-таки начинать надо было с самой милиции. Артем набрал номер подразделения собственной безопасности МВД. «Адвокат Артем Павлов», — представился он. «У меня есть основания считать, что прямо сейчас работниками правоохранительных структур совершается преступление. Прошу вас, запишите номер автомобиля». Затем он сделал еще один звонок, и еще один, и еще. И не прошло и получаса, как он знал и название проводившего задержание подразделения, и номер отделения, в которое Соню могли доставить. А еще через полчаса Павлов вместе с консулом стоял перед стеклянной витриной с дежурным офицером внутри. «Нет такой», — покачал головой дежурный, внимательно прочитав несколько идущих подряд фамилий. «Ковалевской точно нет». «Она могла назваться другой фамилией?» — повернулся Артем к консулу. Тот развел руками. «У меня нет данных о другой фамилии». Артем почти прилип к стеклу, а микроавтобус с надписью «Первый ОБППС УВД ЦАО 64-й отдел, он же ваш. Где он сейчас?» Дежурный пожал плечами. «Ну, наш. Но где он сейчас, я вам сказать не могу. Он пока с дежурства не приезжал». Внутри у Артема оборвалось. Это могло означать все, что угодно. Характер. Заместитель не сразу понял, почему с Ковалевской поступает именно так, и Соломину пришлось разъяснять. «Иван Иванович, ее надо вывернуть наизнанку», — рубил он воздух жесткой набитой ладонью. «Я хочу знать каждую ее мысль, видеть каждый ее шаг, слышать каждый вздох, понимаете?» «Сделаем в лучшем виде, Юрий Максимович», — как бы соглашался заместитель. «А санкцию получите? Все-таки гражданка США. За это не беспокойтесь», — снова начал давить Соломин. «Я прямо сейчас буду у зампреда, и он все подпишет. Едем со мной, я там тебе все и передам. Фактически это была угроза. Да ладно, Максимыч, мы же свои люди, мгновенно отступил заместитель. Я вам и так верю. Мы лучше с ребятами сейчас и начнем. Действуй, Иван Иванович, докладывай чаще. Если что, при малейшем поводе принимай ее без разговоров. Ну, ты сам знаешь. Ясное дело, говно вопрос. И не таких зажимали. Широко и фальшиво улыбнулся заместитель и повертел фотографию. Правда, это классная, симпатичная деваха. Соломин кивнул. Не далее, как вчера, он обещал этой девахе всемирную поддержку. Там, в японском ресторане. Там же была сделана и эта фотография со штампом «В дело» на обороте и с надписью «СП Ковалевская». «Тем не менее», — сухо добавил Соломин, — «сам знаешь, враг есть враг, даже если он такая симпатичная девица. Она американка и работает на свою родину, а мы на свою, понял?» Не понять столь прямую угрозу было нереально. «Чего же не понять, Максимыч, все понял», — двинулся к выходу и впрямь все понявший заместитель. А Соломин принялся перебирать протоколы обыска и еще раз проверять документы, изъятые при обыске. В который раз он не мог найти ничего, что хотя бы косвенно давало зацепку. Ему были нужны железные улики, а их не было. Соломин снова пересмотрел фотографии обыска профессора Кудров в аэропорту, пусть и под самым благовидным предлогом. Лицо перекошено от испуга, брызжет слюной, заикается. Но суть та же, никаких зацепок, даже договора с собой не взял. Соломин раздраженно хлопнул по столу. Эх, не дали дожать этого профессора. МИД со своими розовыми соплями испортил всю операцию. Консулы развопились, мидовские хмыри раскудахтались, начальство закряхтело, уперлись рогами, что не позволят рушить и без того сложные отношения с Лондоном. Соломин захлопнул папку с надписью «Дело, номер» и подошел к зарешеченному окну, выходившему в жилой дворик. Мальчишки строили крепости из снега, девчонки возили на саночках своих кукол и медведей. Обычный московский дворик. Он тяжко вздохнул. В тот же момент зазвонил телефон. В трубке звучал голос только что выехавшего в отделение заместителя. «Алло, Максимыч?» «Это я, Иваныч. Короче, дамочка здесь, но простым этот орешек не будет». «Почему?» — не понял Соломин. «Характер. Короче, здесь измором надо брать, как крепость. Я бы на вашем месте отдал ее для начала ментам». Соломин вздохнул. «Понял, буду через...» Он посмотрел на часы и вспомнил, что названное отделение находится в районе Новослободской. «Через 20 минут буду». Он судорожно открыл сейф и на всякий случай сунул во внутренний карман служебный Макаров. «Шапка, папка, шарф, пальто, дверь, ступеньки и авто», — складывал про себя Соломин детскую считалочку. Он пробежал 35 шагов и вырвался на морозный воздух. Дети уже достроили крепость и начали атаку, разделившись пополам. Осажденные стойко отбивались снежными снарядами, нападавшие несли потери. Не прогревая двигатель, Соломин рванул с места. «Айди!»